заключающих период старинной французской поэзии, тотчас выступили Корнель, Буало, Росин, Мольер, Лафонтен, Паскаль, Боссюэт и Фенелон. И владычество их над умственной жизнью просвещенного мира гораздо легче объяснить, нежели их неожиданное пришествие. Какой поворот мысли! Если суть гения легче объяснить, чем то, почему он появился, нам надлежит сосредоточиться на самом гении, а не на его предпосылках, которые выясняются сами по себе. Таким образом, разгадывая гения, мы разгадываем и его эпоху, сквозь которую пробивался он, и всю мировую литературу, средствами которой он воспользовался для достижения своих целей. Любой гениальный художник – это и вся культура, как его народа, так и всего человечества, преломленная так, как только в нем одном могла найти она свое преломление. Я не говорю, что нет всемирной литературы как процесса. Такое утверждение было бы нелепо, ибо что бы ни делали писатели в то или иное время, они держат в поле своего зрения все сделанное до них. Однако при этом за дело, ими непосредственно осуществляемое, отвечают только они. Так было всегда и везде. Россия тут не исключение. Говоря о причинах, замедливших ход нашей словесности, Пушкин выставляет как общее мнение на этот счет то обстоятельство, что в русском просвещенном обществе отдавалось предпочтение французскому языку перед русским. Так, продолжает он, думают все наши писатели. Но кто же виноват, как не они сами? Мало сказать, что Пушкин не питает иллюзий, что наступит время, когда писателям, включая и русских, удастся освободиться от каких-то склонностей, мешающих им исполнять свое дело, целиком отдаваясь ему. Такого никогда не бывает. И Пушкину не остается ничего иного, как внимательнейшим образом выслеживать случаи отступления писателей от тех или иных обязательств, возложенных на них же их дарованием. И он опять обращается к французской литературе, оказавшей особенно мощное влияние на русскую. Тут приходят ему на память первейшие ее гении Корнель и Росин, оказавшиеся наиболее податливыми на приманке королевского двора. Несмотря на ее видимую ничтожность, Ришелье чувствовал важность литературы. Великий человек, унизивший во Франции феодализм, захотел также связать и литературу. Писатели, во Франции класс бедный, дерзкий и насмешливый, были призваны ко двору и задарены пенсиями, как и дворяне. Людовик XIV следовал системе кардинала. Вскоре словесность сосредоточилась около его трона. Все писатели получили свою должность. Корнель, Росин тешили короля заказными трагедиями. Историограф Буало воспевал его победы и назначал ему писателей, достойных его внимания. Надеюсь, читатель и без моего напоминания заметил, что имена Корнеля и Росина фигурируют в двух перечислениях Пушкиным выдающихся французских писателей, и в том, где наряду с Паскалем и Лафонтеном они причислены к чуду французской литературы, и в том, где представлены угодничающими перед кардиналом Ришелье и королем Людовиком XIV. А из этого напрашивается тот двусторонний вывод, что обстоятельства губительные для творчества и над гениями имеют свою власть, однако побуждают гениев к тем более решительному им противостоянию. Отсюда и неожиданность пришествия гениев. Один из решающих признаков гения – величайшее изобретательство для своего самоосуществления. Гений тем более неожидан, чем больше в нем того, что отличает его от всего бывшего до него. Но тут нет основания для заключения,